Глава 8. Не имея возможности возразить ни по сути, ни по мелочам, прямым, если не сказать грубым словам Ошена, я покинул заброшенное здание, поджав хвост. Ничего удивительного. После того, как я был вампиром всего 2 недели, пусть эти 2 недели и были адскими, в моем теле остались лишь едва заметные побочные эффекты. В такой ситуации я ничего не мог сделать. Вот что называется «связать руки». Я не был специалистом или профессионалом. С этой минуты это место принадлежало только ему. Ошена Мэме. Просто друг. Ничего не смог сделать. Нет, это еще одно оправдание. Защита. Я просто задирал нос. Правда была проще. Ведь сама Ханекава не просила у меня помощи. Не Ошена. Не Ошена отказался от моей помощи, а Ханекава. Не вмешивайся. Не показывай, что хоть что-то знаешь. Она упорно, резко отказывалась. Никто ничего не обсуждал и не шел на компромисс. Как и сказал Ошена, если я что-то и мог сделать, так это не путаться у него под ногами. И по способностям, и эмоционально, и по обязательствам. В данный момент я не должен был что-либо делать. Я должен был держаться подальше от всего этого. Но даже в этом случае, хотя я все понимал умом, хотя я был готов принять это, я не мог ничего поделать с тем, что у меня кололо в груди. Сразу после того, как я вышел из заброшенного здания, пропало и желание идти домой. Не желая возвращаться в дом, где меня тепло встретили бы сестры, я повернул руль в противоположном направлении. Я направился туда, где встретил мартовскую кошку. Зачем? Я не пытался что-то сделать. Я не думал, что если направлюсь туда, то снова встречу мартовскую кошку Ханекаву. Я не собирался снова с ней встречаться. Я знал, что сделанного не воротишь. Просто хотел завершить задание, прерванное на середине. Короче говоря, найти дом Ханекавы. Даже мне было абсолютно ясно, что теперь это бессмысленно. Но почему-то я не мог себя остановить. Наверное, я все еще был в замешательстве. Наверное, то, что Ханекава пострадала из-за Кайи, или то, что я видел ее с кошачьими ушами и в одном нижнем белье, свело меня с ума. Да и не был я настолько чувствительным, чтобы после исчезновения Ханекавы в ночи и состояния ее родителей беспокоиться за необитаемый открытый дом. Я быстро прибыл на место и, рассеянно поискав, неожиданно легко нашел искомые апартаменты. Табличка с именем Ханекавы. Под табличкой были написаны имена родителей, а рядом, чуть в стороне, имя Цубаса, так что вряд ли это однофамильцы. Абсолютно обычный дом. На вид. По крайней мере, снаружи и не скажешь, что внутри двухэтажного здания творилось домашнее насилие. Однако то, что имя Цубаса было написано хироганой, намекая на юный возраст девушки, меня несколько напрягло. Как долго? Сколько не меняли эту табличку? Вот что я хотел узнать. Почему они не меняли ее, когда она взрослела? Вот что я хотел узнать. Неужели просто снять не могли? Вот что я хотел узнать. Я думал о ненужных вещах. Я думал о бесящих меня вещах. Хоть я и не мог ничего сделать, даже если я так думал. Хоть я и не мог ничего сделать. Я открыл дверь и направился к крыльцу, будто меня что-то вело. Однако, когда я потянул ручку, оказалось, что дверь заперта. Возникает вопрос. Мартовская кошка, назвавшая Ханекаву своей госпожой, как бы сказать, не казалось, что у нее много мозгов. В смысле, я не заметил намека на интеллект? Думаю, даже зверь умнее ее. В ней не было ни следа разума. Эта мартовская кошка вряд ли понимала такую особенность человеческой культуры, как ключи. Хотя, может, она просто не проходила через дверь? Для кошки, естественно, пройти через окно. Я отошел от крыльца и обошел дом вокруг, ища открытые окна. Каждое окно было наглухо заперто. Даже ставни были закрыты. Что же это значит? Я начал вопросительно качать головой, А затем заметил окна на втором этаже. Точно. Сила прыжка. Сила прыжка, которой казалось достаточно, чтобы допрыгнуть до Луны. Ей не обязательно было идти через первый этаж. Осознав это, я еще раз обошел дом и, наконец, попал в точку. Нашел открытое окно на втором этаже. Ха. Ха-ха. Раз я зашел так далеко, пути назад не было. К счастью, сейчас моя физическая сила была все еще больше обычной. Даже если я не смогу, как кошка, запрыгнуть на второй этаж, то просто заберусь по стене. Вложись во что-то, и твой разум тебя не подведет. Убедившись, что меня никто не заметит, я начал карабкаться. Потом я залез. И покачал головой. Я положил руку на открытое окно, ловко отодвинул штору, заглянул внутрь и покачал головой. Нет. Я был уверен, что открытое окно было окном Ханекава Цубасы. Поскольку методом исключения установил, что выпрыгнуть, держа родителей Ханекава за воротники, она могла только из этого окна. Я был в этом уверен. Однако я ошибся. Эта комната была похожа на кабинет. Вероятно, это была комната отца Ханекавы. Нельзя сказать наверняка. В первую очередь потому, что я не знал, кем работал ее отец. В любом случае, у старшеклассницы точно не может быть такой комнаты. Хм. Все еще вися на стене, как Человек-паук, я умело, если можно так сказать, снял обувь и забрался в дом Ханекавы. Это было настоящее вторжение. Но висящий на стене человек сам по себе был подозрителен, так что отступать было некуда. Однако я должен был учитывать вероятность того, что лезу в петлю. Если выразиться иначе, следуя ходу истории, без особой цели я совершил уголовно наказуемое деяние вторжения в чужой дом. И меня ожидала кара небесная. Беспрецедентная кара небесная. И я, Арараги Кайоми, держа ботинки в руке, прошелся по дому Ханекавы. По пустому дому Ханекавы. Раз, другой, третий. А потом сбежал. Хотя я мог выйти через дверь, эта мысль даже не пришла мне в голову. И я вышел через окно комнаты, похожей на кабинет, в которое я и забрался. Как будто я слепо верил, что пройдя по тому же пути в обратную сторону, я отмотаю время назад и сделаю так, чтобы ничего этого не было. Я бросился в открытое окно. Естественно, я упал. Я упал прямо на асфальт, да так, что моя левая рука снова чуть было не оторвалась. Но боль меня не волновала. В панике, не теряя ни секунды, я на четвереньках бросился к велосипеду, стоящему перед домом, а потом покатил с такой скоростью, что чуть было не порвал цепь. Я сбежал из дома Ханекавы. Как будто он был неприятным. Как будто он был злым. Нет. Я почувствовал отвращение. Такое, что меня чуть не стошнило. Я сожалел о том, что сделал такую глупость. Я даже не знаю, по какой дороге я ехал, сколько крюков сделал, но заметил, что все-таки вернулся домой. Хотя даже не думал возвращаться. В любом случае, я просто хотел сбежать. И инстинктивно вернулся домой. «О, брат, при...» Когда я открыл дверь, передо мной как нельзя кстати оказалась Цукихи. Судя по тонкой майке поверх белья, она только что вышла из ванной. Она заметила меня, но прежде чем успела сказать «Вет», я вошел, не снимая обуви, и крепко ее обнял. Крепко. «Ой-ой, неожиданные страстные объятия! Что ты творишь, брат-извращенец?» Цукихи была шокирована эксцентричным поведением своего кровного брата и явно испытывала отвращение. Однако я ничего не мог с собой поделать. Не потому, что это была Цукихи. Увидь я Карен или кого-то еще, я бы все равно обнял первого же встречного человека. Нет, я даже не обнимал ее. Я не мог не схватиться за нее. Я не мог не цепляться за нее. Потому что иначе я бы сломался. Мой разум разрушился бы. Я как утопленник цеплялся за соломинку. Мой трепет, моя беспомощная дрожь, стук моих зубов – все это передавалось ей. Я был напуган. Назовите меня цыпленком, назовите как угодно. Почему дрожать от ужаса неправильно? Почему неправильно трепетать и холодеть? Такое у меня было впечатление от того дома. Одного лишь дома. По размеру он, наверное, был даже больше нашего. В нем было 6 комнат. И тем не менее, в том доме, в доме Ханыкавы, не было комнаты Ханыкавы. Жуть, жуть, жуть. Настолько жутко, что даже весенние каникулы отдыхают. Настолько жутко, что эти адские воспоминания сменились какой-то идиллией. Настолько жутко, что весенние каникулы стали 2 неделями обыденной жизни. У нее не было комнаты. В том доме не было ее следов. В детстве ее кидала от человека к человеку. Но она уже почти 15 лет должна была жить в этом доме. И все же, сколько я ни искал, не нашел и следа Ханыкавы. В каждом доме есть свои особые ароматы. Чем дольше люди живут, тем их больше. Однако среди ароматов того дома не было аромата Ханыкавы. Ханыкава Цубаса была отделена от дома так сильно, что я подумал, что ошибся домом. Нет. Конечно, если учесть школьную форму на стене кухни, учебники и справочники в похожей на библиотеку комнате, белье в ванной, сложенный футон в коридоре, зарядное устройство для телефона в розетке под лестницей, школьную обувь у входа, я бы подумал, что Ханыкава в самом деле жила в этом доме. Просто подумал. Однако она жила так, как живут в отелях. Она даже не была нахлебником. Я был наивен. Все еще надеялся на лучшее. Несмотря на то, что я видел след от удара на ее лице, часть меня надеялась, что с Ханыкавой все хорошо, потому что это Ханыкава. С ней все хорошо, просто потому, что иначе быть не могло. И даже сейчас, пусть она и одержима мартовской кошкой. Ну какой же я идиот. Эх. Она была уничтожена. Ханыкава уже была уничтожена. Такое нельзя преодолеть. И нельзя исправить. Одним словом, это безумие. Яростная ярость.